Внизу, вокруг академии, простирались усеянные цветами луга, да несколько лесистых холмов. Никаких сказок не было видно. Через несколько минут эта картина сменилась другой. Я увидел большой город, где дома были похожи на спичечные коробки и стояли правильными рядами. По узеньким улицам скользили крохотные трамваи, а люди были не больше муравьев. Мое появление вызвало в городе большой переполох. На площадях столпилось множество народа. Все задирали головы, карабкались на телеграфные столбы, влезали на крыши, разглядывали меня в длинные телескопы. Позднее на меня даже направили прожектор, а я все летел и летел, не зная, как мне вернуться на землю. Стало смеркаться, похолодало, меня знобило от холода и страха. Я знал, что пан Клякса не сможет мне помочь, потому что его всевидящее око находится на Луне, а больше надеяться было не на кого. С наступлением ночи меня охватил такой ужас, что я заплакал. Кругом были одни звезды. Наконец, устав от долгого полета, от страха и слез, я заснул. Проснулся я от сильного толчка в плечо. Я открыл глаза и увидел длинную стену. Подо мной была твердая почва, но почва эта была прозрачная и голубая, как небо. Огромное золотистое солнце сияло внизу, а его лучи сильно припекали. Стена была из голубоватого матового стекла. Я двинулся вдоль нее в поисках входа. Долго шел я по прозрачной земле и, наконец, набрел на большие ворота, тоже из матового стекла. После недолгого колебания я постучал. В воротах приоткрылось окошко и показалась свирепая морда бульдога. Он рявкнул три раза, окошко закрылось, но тут же распахнулось снова, и на этот раз я увидел белого лохматого пуделя. Он приветливо оскалился и вдруг так ласково заскулил, словно встретил старого друга. Я невольно улыбнулся и свистнул. Года два назад у меня был мопс по имени Рекс, и я обычно подзывал его таким свистом. Каково же было мое удивление, когда мне в ответ раздался звонкий лай, и вместо пуделя в окне показалась знакомая мордочка моего Рекса. Он готов был выскочить из шкуры. Я так обрадовался, что поцеловал его в нос. А он так нежно лизнул меня в губы, что у меня сердце ёкнуло. «Рекс!» — воскликнул я. «Неужели это ты?» «Каф, каф!» — отвечал мне Рекс. Ворота тут же открылись, и глазам моим предстала необыкновенная картина. Прямо от ворот вела широкая улица. Вдоль нее по обеим сторонам стояли собачьи будки, вернее, домишки с маленькими крылечками и круглыми окошками, сооруженные из разноцветного кирпича и кафеля. Они были окружены чудесными палисадниками. По улице разгуливали собаки разных пород. Они весело лаяли, виляли хвостами, а из окошек высовывались смешные пушистые мордочки щенят. Рекс все время ластился ко мне, и я тоже был очень рад нашей встрече. Другие собаки с любопытством поглядывали на меня, дружелюбно обнюхивали, а некоторые лизали мне лицо и руки. Я чувствовал себя неловко, мне было стыдно, что я не могу ответить им тем же. Я не знал их языка. Тогда, прислушиваясь к внутреннему голосу, я опустился на четвереньки, чтобы хоть чем-нибудь уподобиться окружающим меня животным, и это вышло у меня почти естественно. Я попробовал что-то пролаять, но вместо этого заговорил на незнакомом мне языке. Такие же слова раздавались вокруг меня. Я услышал знакомый голос Рекса. «Не удивляйся, Адас! Всякий, кто попадает к нам, очень быстро усваивает наш язык. Знаешь, где ты?» «Понятия не имею», — ответил я. «Дорогой Рекс, объясни мне, пожалуйста». «Да, кстати, познакомь меня со своими друзьями, чтобы я не чувствовал себя таким чужим». «Не беспокойся. Ты быстро привыкнешь к новому окружению. Это собачий рай.